Вторые блюда. Картофельный рулет с овощами и грибами. Очищенный картофель сварить в подсоленой воде, пока горячий, протереть и выложить на смоченную водой салфетку. Начинить фаршем, соединить края рулета и поместить на противень швом вниз, сверху посыпать сухарями. Наиболее часто начинки фарш готовят из овощей, а также риса с овощами, грибами или сыром. Классический рецепт начинки из овощей выглядит примерно так. Нарезанные мелко морковь, петрушку и сельдерей слегка обжаривают на растительном масле, лук отдельно, капусту припускают с небольшим количеством томатопасты или без. Все добавки по вкусу, в том числе и нарубленная зелень, чеснок, зеленый лук. Точно так же приготовляют и фарш из овощей и риса, только, конечно, без томатопасты. Рис варят или припускают. Различных начинок очень много, и их выбор зависит только от возможностей и вкуса хозяйки. Рагу из тыквы с орехами и баклажанами. 400 граммов тыквы, 2 небольших баклажана, 5-6 штук репчатого лука, пучок огородной зелени, 2-3 помидора, орехи. Из мякоти тыквы и баклажанов нарезать кубики, лук мелко нашинковать, все овощи потушить, в самом конце положить резанные помидоры, подкислить лимонным соком или вином, добавить по вкусу пряности крошки орехов. Палтус с сельдереем и шампиньонами. На 1 кг рыбы 200 граммов корня сельдерея, 300 граммов шампиньонов, 3 столовые ложки масла, 1 стакан сухого белого вина, соль, молотый перец, лимонный сок по вкусу. Нарезать тонкой соломкой несколько очищенных корней сельдерея. Подготовить и нарезать тонкими ломтиками шампиньоны. Сложить в кастрюлю, добавить масло и, закрыв крышкой, протушить до полуготовности. Подготовить рыбу и снять с нее филе без костей и кожи. Выложить в хорошо смазанный небольшой противень тушеные грибы с сельдереем. Сверху уложить куски посоленной и поперченной рыбы. Влить сухое белое вино и немного лимонного сока. Поставить в духовой шкаф. Через 30 минут осторожно слить соус, поставить его на огонь, выпарить наполовину и заправить маслом. Выложить рыбу вместе с грибами и сельдереем на блюдо. Залить соусом. Посыпать зеленью петрушки. На гарнир подать отварной картофель. Это вкусное блюдо хорошо для праздничного стола. При желании в соус можно добавить немного сахарного песка. Белокочанная капуста с макаронами. Нашинковать половинку небольшого кочана капусты, добавить одну средних размеров натертую морковь, среднюю луковицу тонко нашинковать полукольцами и все это слегка обжарить до полуготовности на растительном масле. Отварить 200 граммов тонких макарон или длинные вермишели. Если макаронные изделия быстрого приготовления, 3-5 минут, отваривать отдельно их не нужно, а можно добавить в сковородку с обжаренной капустой воду. Макароны накрыть крышкой и довести до готовности, накрыв крышкой и периодически помешивая. Заправить солью, перцем, соевым соусом. Оладьи из чечевицы. 300 граммов чечевицы, полстакана пшеничной муки, 10 граммов сухарей, масло, растительное, соль. Чечевицу вымачивают в течение 10-12 часов, варят до готовности, добавляют муку, масло, соль, перемешивают. Пропускают через мясорубку, добавляют репчатый лук, чеснок, можно добавить немного кетчупа, муку. Формуют котлеты, панируют в сухарях, обжаривают. Голубцы. Кочан капусты освободить от кочерыжки и верхних листьев. Опустить в кастрюлю с горячей водой и варить 5-10 минут. Вынуть из кастрюли, опустить в холодную воду. Откинуть на дуршлаг, дать стечь в воде, разобрать на отдельные листья, затем в остывшие листья капусты положить грибной фарш. Завернуть конвертом, уложить в кастрюлю, залить грибным бульоном. Можно добавить томат-пасту. Фарш. Отварить 500 граммов разных грибов, порезать и пожарить их в масле с нарезанными двумя репчатыми луковицами, посолить, перемешать. Рыбная запеканка. 500 граммов рыбного филе натереть лимоном, посолить и выложить в смазанную маслом форму. 500 граммов нарезанных шампиньонов обжарить в масле с двумя нарезанными репчатыми луковицами. Положить на рыбное филе слой из 3 помидоров, нарезанных кружочками, затем слой грибов, слой порубленной зелени петрушки. Добавить немного воды. Поставить в духовку и запекать при температуре 200 градусов. Жаркое по-охотничьи. На 600 граммов филе скумбрии, 4 головки репчатого лука, соль, чеснок, майоран, черный молотый перец, ягоды можжевельника, тмин, эстрагон, базилик. Филе рыбы нарезать на кусочки, посыпать специями, мелко рубленным чесноком. Добавить обжаренный лук и запечь, добавить немного воды, в духовке. Подать с отварным картофелем.